Глава 5. Они зарулили в магазин и купили продукты для бутербродов. Конечно, поесть можно было в любом придорожном кафе, но уж очень Иван любил Асины бутерброды. Маленькие, на один укус. Можно даже руль не выпускать из рук. Стоит только намекнуть, и маленький шедевр сам ныряет в рот. Практически по Гоголю. Как можно лишить себя такого удовольствия? Поэтому конопушки, так Иван называл эти бутербродики, и два термоса с чаем и кофе обязательно присутствовали в их поездках, независимо от того, шла ли речь о вылазке за город или о дальнем путешествии. «Пары часов тебе хватит?» — спросил рыбак, притормозив возле подъезда. «Я решил подстраховаться и записался на СТО. Пусть проверят тормоза, развал схождения». «Конечно, хватит», — ответила Ася. Однако, проторчав в автомастерской на полчаса больше запланированного, рыбак застал подругу в банном халате с полотенцем на голове и, что самое неприятное, в крайне расстроенных чувствах. О последнем свидетельствовала морщинка между бровями, которая появлялась лишь когда печальные раздумья клали на обе лопатки все остальные эмоции Васиной душе. «Передумала», — решил Иван. «Ну что же, быть может, это и к лучшему». Вон как Тимур с Лебедевым на него смотрели. Особенно Фёдор. Прямо-таки гипнотизировал, мысленно заставляя оставить Асю дома. Как будто это в его, Ивана, власти. Уж если подруга что решила, не найдется такой силы, которая повернет ее мысли вспять. Даже он, так уважительный и с опаской, Иван называл того, кто поселился в Асином животе. По идее, он должен радоваться скорому появлению ребенка, вот только особой радости Иван не ощущал. Вообще никакой не ощущал. Даже взять сегодняшний день. Похоже, он остался не у дел. Рейды тайного покупателя, единственную лепту, которую он ежедневно вносил в денежный поток Кайроса, передали другим исполнителям. И пусть Кристина говорит, это, мол, временно, и по возвращению они с Асей по-прежнему будут при деле, но, похоже, она сама себе не верит. Разумеется, Михайловы с их ипотечной кабалой ни в жизнь не упустят такого шанса. А потом с кем ходить? С Асей. Это же до поры до времени, пока тот, кто сидит в животе, не решит выбраться на свет Божий. А что потом? Ответа не было. «Мы едем или нет?» — спросил Иван. «Едем, конечно». Несколько раз кивнула Ася, и прядь влажных волос выскользнула из-под полотенца. «Одевайся». Рыбак с облегчением выдохнул. «Бутерброды я сам нарубаю». «Я нарубала», — смущенно улыбнулась Ася. «Только...» Она зависла. Рыбак подождал пару минут и не выдержал. «Рассказывай». «Понимаешь, я подумала, что нужно предупредить моего врача». Вот где собака порылась. На том, чтобы Ася подписала контракт на ведение беременности и родов с самым крутым перинатальным центром города, настояла Кристина. Она считала необходимым, чтобы столь важный момент жизни Аси и его был под особым контролем и прошел безупречно. Конечно же, замечательно, что Ася с Кристиной, изучив досье врачей, выбрали Елену Федоровну, акушера-гинеколога с 30-летним стажем. В любое время дня и ночи Ася может обратиться за помощью, и даже если врача не будет в клинике, она тут же приедет. Иван против не был, но имелось у него какое-то внутреннее предубеждение против платной медицины. Деньги — это еще не гарантия, что все будет хорошо. Большие деньги тем более. За примером далеко ходить не надо. Кира Ермолаева, с которой они, если все будет в порядке, завтра встретятся, угрохала кучу денег, чтобы обеспечить своей больной матери нормальные условия в психиатрической больнице, а главврач без зазрения совести этим пользовался. И лишь когда больница сгорела и пациентка осталась без лечения, у нее, по словам Ермолаева, наступила стойкая ремиссия. Не зря же говорят, врачу бесплатному никак не докажешь, что ты болен, а платному, что здоров. Конечно, роды — это не болезнь. Продлить беременность сверхположенного срока не в состоянии даже самый маститый доктор. Но убедить доверчивую Асю в необходимости дополнительных обследований и дорогостоящих манипуляций под силу даже мошеннику, ничего не смыслящему в медицине. Разумеется, для Асиного спокойствия никаких денег не жалко, и все-таки, похоже, Елена Федоровна попыталась отговорить ее от поездки. Не дождавшись от Аси комментариев, Иван попробовал побудить ее к откровенности. «И что, Елена Федоровна, Была против? Нет, она сказала, что медицинских противопоказаний у меня нет, и самое главное сейчас положительные эмоции. Чтобы я прислушивалась к себе, делала то, что меня радует, по возможности не тревожилась и избегала стрессовых ситуаций. В дороге, по возможности, каждые час-полтора устраивать небольшие остановки для прогулки. И все? Явно в рекомендациях врача было что-то еще. Не прогулки же нарушили Асино спокойствие. Еще она посоветовала купить специальные чулки или колготки, чтобы ноги не отекали. «Надо, так купим. В чем проблема?» Ася вздохнула. «Я собралась купить, зашла в медтехнику. Продавец была занята, по телефону разговаривала. Дальше можешь не продолжать. Вместе заедем и купим. Делов-то». «Правда?» Ася недоверчиво посмотрела на Ивана. «Истинная», — усмехнулся он. «А кто-то испытывал угрызение совести после рейдов тайного покупателя». «Я больше не буду». Ася побежала в ванную за феном, а рыбак подвел итог своим грустным мыслям. «Да, похоже, и я тоже больше не буду». Тут ему снова вспомнился Александр Михайлов, молодой, нахальный, разговорчивый, чем-то напоминавший Лебедева. Только у Федора не было никаких зашкаливающих амбиций. Не такой уж он и плохой, наш Федька. Через полчаса Форд, нагруженный двумя объемными чемоданами и двумя сумками с провизией и Асиным ноутбуком, отправился в путь. Конечно же, они заехали в медтехнику. Не ту, где Ася потерпела фиаско в качестве покупателя, а другую, на выезде из города, где не избалованная вниманием покупателей продавец сучила им не только две пары колгот, но и батлер, специальную металлическую штуковину для облегчения процесса их надевания. Испытание агрегата было осуществлено тут же, в торговом зале, после чего, закинув покупки на заднее сиденье, Ася с чувством выполненного долга заняла свое место. Иван аккуратно прихлопнул ее дверь, обошел машину сзади, критически осмотрев колеса, влез на водительское место, немного поерзал, устраиваясь поудобнее, и, положив руку на кожаную оплетку руля, спросил: «Ну что, готов?» Он подождал пару секунд, затем повернул ключ зажигания, двигатель зашумел ровно, уверенно. «Готов».